Бабушкина внучка. В детстве я очень любила слушать бабушкины истории. Как ни была она занята, на меня у нее время и силы всегда находились. И пирогов вкусных напечь, и очередную байку поведать. Хотя были многие из них страшными, не очень-то похожими на обычные сказки. Я всегда слушала, затаив дыхание, замирая от восторга. Бабушка жила в крошечном соседнем городке, и мы с мамой приезжали к ней в гости на каникулы. То были светлые, счастливые годы. Когда мне было 10 лет, бабушка умерла. Поездки, конечно, прекратились. С той поры в городке, который так любила, я больше не бывала. А 9 лет назад не стало и мамы, так что я осталась на свете совсем одна. Отца никогда не знала, так уж вышло. А муж... Вот мы и подобрались к тому, почему я вдруг вспомнила про бабушку, которую не видела 30 лет, и приехала в ее дом, куда не наведывалась так давно. Сознавать, что тебя предали, трудно. А если предательство совершил обожаемый муж, которого ты с 18 лет любила без памяти, всю себя ему посвящая... Так это особенно тяжело, невыносимо. Знаю, что вы скажете. Глупая, сама виновата. Верно, так и есть. Вся моя жизнь вращалась вокруг Кости. Как встретила его на первом курсе института, так и пропала. Голову потеряла. На собственную карьеру забила. Сказала себе, что Костик гений. А я середнячок. Меня вряд ли что-то особенно успешное ожидает. Поэтому поддерживала его начинания, подрабатывала по необходимости, если денег не хватало, обеспечивала уют, не пилила и не упрекала, готовила и убирала. Детей мы не завели. Костик все время повторял: «Рано, он не готов». А теперь, по прошествии 20 лет, Костя стал Константином Петровичем, владельцем собственной компании. Я же превратилась в скучную, ограниченную домохозяйку, надоевшую ему до зубной боли. Никакой благодарности ко мне муж не испытывал. А ребенка ему, видимо, родит юная красавица Лена. Она в его компании маркетологом работает. Что еще сказать? Я классическая, хрестоматийная, 40-летняя дура, которую заменили более молодой моделью. Утилизировали и выбросили за ненадобностью, как рваный башмак. Документы наши так хитро составлены, мною так глупо и доверчиво подписаны, что и большой загородный дом, и городская квартира, и машины – все досталось Костику. Он вот уже полгода счастливо живет с новой женой, а я заливаю беду слезами и вином, скрывшись ото всего и всех. Поймите меня правильно. Я не бездомная, есть где жить. Вернулась в мамину квартиру. Друзей, подруг, родственников – никого. Родные, как я и сказала, умерли, а подруг я давно растеряла. Мне было некогда ими заниматься, я обихаживала мужа. Вот такой расклад. Сегодня утром я проснулась и поняла, что скоро, наверное, помру. А что еще остается? Деньги, которые мне были брошены с барского стола, почти закончились. Работы нет, опыта и полезных навыков тоже. Помочь некому, одна как перст. Часы показывали 6:45. Я завернулась в одеяло. Не было сил не только встать с кровати, но даже перебороть мысль, что лучше всего было бы заснуть и не проснуться. Закрыла глаза, и тут из мрака, окружавшего меня, выплыла мысль о бабушке, о милом городке, о старом доме, где мне всегда были рады, о доброй бабушкиной улыбке и ее безусловной любви. Я внезапно поняла, мне нужно вернуться туда, в уютный дом, в городок, куда я всегда приезжала с огромным желанием. Это встряхнет меня, придаст уверенности. Возможно, я придумаю, как жить дальше». Находила же Скарлетт О'Хара силы для новых сражений с жизнью в своей родной Таре. Конечно, я не великолепная Скарлетт, но попробовать-то явно стоит. И вот я в доме, стою посреди комнаты. Бабушка и мама смотрят на меня с фотографий, улыбаются печально, но вроде бы и ободряюще. Сейчас мысль вернуться уже не казалась мне столь удачной. Хотя дом словно ждал меня. Крепкой добротной постройки нипочем были минувшие годы. Внутри оказалось сухо, никакой плесени. Аккуратно, тихо, чисто, даже пыли почти нет. Но что я буду здесь делать, в городишке этом, чем займусь? Тоска грозила накатить с утроенной силой, и я решила задавить ее в зародыше, занявшись уборкой. Мыла и чистила несколько часов, а завершив домашние дела, взяла сумку, деньги и отправилась в магазин, чтобы купить еды. Есть ужасно хотелось, и я сочла, что это неплохой знак. В последние месяцы аппетита у меня не было совершенно. Я не чувствовала вкуса еды, не получала удовольствия, просто закидывала пищу в себе как в топку, чтобы поддержать силы. Возвращаясь обратно, я увидела стоявшую возле дома старушку. Подойдя ближе, узнала соседку, бабу Глашу. Сколько ей? На вид лет 100, но глаза ясные, взгляд острый. Я вспомнила, что в детстве побаивалась ее крутого нрава. «Никак вернулась, соседка?» — произнесла она. «Тебя и не узнать!» Я поздоровалась. «А мужик твой где же? Детки? Или не нажила?» Я не рассчитывала, что мне придется отвечать на бестактные вопросы, и коротко ответила, что приехала одна. «Так мужик-то был у тебя, я слыхала!» — не отставала бабка. Откуда, интересно, она могла слыхать, если ни я, ни мама не появлялись тут десятилетиями? Вправду земля слухами полнится. Если вам так интересно знать, мы с мужем в разводе, детей у меня нет. Не нажила, значит, деток. Ну, погости, поживи, — с какой-то странной интонацией протянула соседка. Мать-то твоя носу не казала, сколько лет. Мама умерла, — отрывисто произнесла я. В глазах бабы Даши что-то промелькнуло. «Бабка померла, мать померла, у тебя дочери нету, прервется род поганый, и слава богу!» Это было так неожиданно, столько прозвучало в ее голосе злорадства, торжества и ликования, что я, повернувшись, чтобы уйти в дом, остановилась и взяла старуху за плечо. «Что это значит? Как понимать ваши слова?» Баба Глаша уставилась на меня из-под низко надвинутого на глаза платка. «Так и понимай, чего ж непонятного?» Ей, похоже, уже не хотелось продолжать. Поняла, что сболтнула лишнего, но я не намерена была отступать и держала ее крепко. «Ведьма она была, бабка твоя, или не знала?» Я была буквально ошеломлена этими словами, поэтому разжала пальцы. Старуха, почувствовав свободу, засеменила прочь, бормоча себе под нос. Войдя в дом, я разулась, повесила на вешалку пальто, отнесла пакеты на кухню, разобрала их, и все это время в голове у меня крутились слова соседки. Они словно приоткрыли некую завесу в моем мозгу. Начав размышлять над ними, я принялась вспоминать странности, сопровождавшие все мое детство. Например, соседские ребятишки со мной не играли. Вернее, местные не желали водиться, поэтому дружила я только с Катей, которая тоже приезжала на каникулы, как и я. Или вспомнилось, как порой люди косились и перешептывались, увидев нас с мамой и бабушкой. К бабушке вечно приходили люди, знакомые и незнакомые. Говорили о чем-то с нею за закрытыми дверями, иногда плакали. Мама однажды обронила: «Наша бабушка помогает людям, когда никто и ничто помочь не может». А еще на ум пришли истории, рассказанные бабушкой, жутковатые, таинственные. Были они выдуманными, фантастичными или... Я думала, что давно позабыла их, но сейчас бабушкины рассказы стали не просто всплывать в памяти. Я словно наяву слышала ее глуховатый напевный голос. «Жили в нашей деревне Колька, Дема и Петя», которого все Сычом звали. Шебутные были парни, подшутить любили над людьми, и не всегда шутки их добрыми были. Сыч у них за главного, а те двое слушались. Как-то собрались они в соседнюю деревню. У отца Колькинова, он председатель колхоза нашего был, машину взяли и отправились. Нетрезвые были, еще и с собой выпивку прихватили. Для них обычное дело. И вот едут они по дороге, а дорога все не кончится никак. Думают, заплутали, что ли? Да как заплутаешь, коль дорога знакомая, ездили чуть не каждую неделю. И на прошлой неделе тоже славно развлеклись. Слухи ходили, что им не впервой было так развлекаться. Двух подружек затащили силком в поле. Одна, правда, вырвалась, убежала, а вторая-то не смогла. Пришла ко мне позже. Родителям не сумела сказать. Позор такой. Сама виновата, скажут. Как теперь замуж выходить? А мне ничего. Мне обо всем сказать можно. Да, так вот, отвлеклась я немного. Едут наши добрые молодцы, а дорога все длиннее делается. Конца и края ей не видать. Вдобавок и места узнать не могут. Откуда взялся непроходимый черный лес по правую руку, а по левую пустошь без конца и края? Леший, что ли, морочит? Еще, как назло, стемнело прямо на глазах. Свинцовое небо навалилось. А в довершении всего мотор чихнул два раза, и все. Встала машина. Не едет дальше. Вот напасть, подумали парни. Вылезли, озираются. Теперь вроде как место известное. Дерево приметное, огромное, на краю поля растет. А на противоположной стороне лес хвойный, ельник. Сколько раз мимо проезжали. Глядь, из леса выходит к ним старичок. Маленький, седенький, сморщенный, как трухлявый гриб. Дескать, заблудились ребятки? В темноте вам дороги не найти, а коли и машина сломана, то как будете чинить ночью? Позвал их старичок за собой. Деревня, говорит моя, совсем рядом. Делать нечего, послушались парни. Прошли тропинкой через лес, вот и деревня. Огоньки в окнах, тишина. Дема еще подумал, странно это, чего же собаки не брешут? И коровы не мычат, и голосов человеческих не слыхать. Идут в каждом окне лица. Следят за парнями жители диковины деревни, смотрят пристально. А под ногами так и хлюпает. Дорога мокрая, как после ливня, хотя погода засушливая, недели три дождей не было. Привел их старик в дом. Они ему: «Поесть бы чего, отец?» А тот отвечает, что еды в доме нет никакой, питье только. И дает каждому по большой кружке. Выпили, что ж, и спать легли. Спали крепко. А поутру ушли. Старика в доме не было. В деревне все такая же тишина. Жители по-прежнему в окна глядят, взглядами гостей провожают. Парням и страшно, и непонятно, и хочется уйти отсюда скорей. Боялись, не получится, но ничего, обошлось, зря пугались. Пришли к машине, завелась родимая, они назад домой поехали, но с той поры болеть стали. И странная хворь какая-то, у всех одинаковая. Есть не могут, спать не могут, шум в ушах, дышать тяжело, будто давит на грудь. Кому не скажут про деревню, все в голос твердят, мол, нету такой деревни, вы же сами тутошные, неужто не знаете? За ельником только болото громадное, темная топь, куда никто никогда не суется. Поговаривают, лихо там болотное обитает. Не могли вы там переночевать, с пьяну, небось, попутали. Так и мучились те парни. «Бабушка, а ты про это откуда знаешь?» — спросила я тогда у бабушки. Она губами пожевала, посмотрела на меня внимательно и говорит. Ко мне прибегали все трое. Раньше смеялись надо мной, а прижала, сразу явились. «Спаси, помоги!» — умоляли снять проклятие. Дескать, жизни никакой нету. Только что я могу сделать против болотного лиха, против магии древней водяной? Не спаслись они. Все трое так и померли от воды. Сыч в озере утонул. Колька в колодец упал. А Дема и вовсе захлебнулся чаем. Не в то горло попало, знаешь, как говорят. В те далекие годы я поверила бабушке и, как выяснилось, забыла ее рассказ. А сейчас сидела и думала, чья на самом деле была магия, точно ли болотная лиха смерть тем парням наколдовала, и не связаны ли их смерти с судьбой несчастной девушки, над которой они надругались, с тем, как иной раз, по слухам, поступала эта троица и с другими девушками. Вспоминая бабушкины истории, я перебирала ее вещи, которые лежали в кованом сундуке, стоявшем возле кровати. Тяжелый сундук, а в нем книги, тетрадки, клеенчатые и простые в клеточку, мешочки с травами, сухие ветки и много еще всякого интересного. Записи бабушка оставила подробные, как будто знала, что я прочту, или вправду знала. Наткнувшись на большой пакетик с крупными семенами подсолнечника, я вдруг вспомнила еще одну удивительную историю, которую, будучи ребенком, похоже, тоже не совсем правильно истолковала. Девушка одна жила в райцентре, Любой звали. Неплохая, может, была девушка, завистливая только и болтливая, удержу не знала. Подружка ее, Раиса, рассказала Любе тайну про свою любовь к одному парню, женатому. Люба и сама в того парня влюблена была, а он другую предпочел и женился. Раиса не собиралась в семью лезть, поделилась просто, чтобы в себе не носить. А Люба возьми и растрепли. И приврала еще, мол, роман у него с Раисой был. Ясное дело, с женой у него разладилось, а он ее сильно любил. Пришел к Раисе, наговорил всякого от расстройства. Люди на Раису смотрели косо, осуждали. Нехорошая история вышла. Много там чего было. Несчастная повесилась от переживаний. Откачали ее, успели, жива осталась. Но с той поры умом тронулась. Любу никто не винил, кроме матери той повешенной. Но кто ее слушать будет? Горе разум замутило. Люба вскоре перебралась в город. А на выходные приехала как-то, решила в магазин зайти. Перед магазином старушка сидит, семечками торгует. Крупные семечки, одна к одной. И так ей захотелось тех семянок, что купила Люба стаканчик, не удержалась. Из магазина вышла, нет старушки, распродала, видно, товар. Пошла Люба домой. Вечерело, дождик накрапывал. Через поселок речушка протекала. Не речушка даже, так, ручей. И мостик был перекинут. Пошла Любаша по мостику. Идет, и слышатся ей шаги за спиной. Странно как, думается девушке. Улица пустая. Не мог никто незаметно позади очутиться. Мог или не мог, а только слышит она, догоняет ее кто-то. Прямо в спину дышит. А шаги тяжелые, топочут. Хотела Люба оглянуться, но вспомнила. Нельзя оборачиваться, если чудится, что идут за тобой по мосту. Нечистый это. Совладала с собой, не обернулась. Добежала до дому, заперлась на все замки. Трясется от страха. Есть пить Люба не могла от волнения, только семечек погрызла. Все, весь пакетик. Уж так ей тех семечек хотелось, сил нет. Только на пользу семечки не пошли. Стала Любаша худеть, бледнеть и чахнуть. Начнет есть, давится. Любая еда горькой кажется, комом поперек горла встает. Во рту постоянно привкус земли, как ни полощи, зубы чистить бесполезно. Шаги за спиной теперь ей слышались постоянно, а еще и на шее, будто удавка затягивалась, дышать не давала. Порча в тех семечках была, вот оно как. — Умерла Люба? — спросила у бабушки маленькая я. Нет, осталось жить. Только они с Раисой, которая по ее вине пострадала, вроде как местами поменялись. Чем хуже было Любе, тем Раисе становилось лучше. В итоге Раиса совсем оправилась, уехала из этих мест навсегда вместе с матерью. А Любаша... Ты ж видела Любашу-то, дурочку местную. Я видела, но лишь теперь все-все поняла, что тогда случилось. Поняла, какой силой обладала любимая бабушка. Одно мне непонятно было. Откуда бралась людская злость? Они к ней за помощью обращались. Кого вылечить, кому потерянную вещь найти, кого от пьянки отворотить, кого в семью вернуть. Советовались, бегали тайком, а все равно ненавидели. Оттого и со мной детям своим запрещали общаться. Вспомнилось, как бабушка грустно сказала однажды, что большинство людей по натуре неблагодарные и трусоватые. Что с них взять? Такие уж они есть. Слабые. Сейчас-то мне ясно, что бабушка имела в виду. Да, люди именно таковы. Но я другая. Не слабая, как оказалось. Всю мою хандру, неуверенность в завтрашнем дне, растерянность перед будущим, обиду и горечь, как ветром сдуло. Теперь я знала, что дальнейшая жизнь будет крайне интересной и увлекательной. Пожалуй, и супругу своему бывшему я тоже скучать не дам. А то больно уж он хорошо устроился. Улыбнувшись, я стала выкладывать тетради из сундука. Через 5 дней я собралась уезжать из городка домой. В сумке моей лежали записи бабушки, необходимо сделать копии. Стоит позаботиться о сохранности всего, что она мне оставила. И еще много чего я забрала, что должно пригодиться. По крайней мере, на первое время, а позже пополню запасы. Теперь я точно знала, что это богатство бабушка оставила именно мне, не моей маме. Она была уверена, я обнаружу записи и все прочее, научусь пользоваться. И вспомню ее истории, и пойму их, переосмыслив заново, и приму свое предназначение. Я уже учусь, многое узнала и, конечно, приняла. Закрыв дом на ключ, я обернулась и увидела бабу Глашу, которая стояла в своем дворе и смотрела в мою сторону. Заметив мой взгляд, соседка хотела отвернуться, но я громко поздоровалась и произнесла: «Вы на днях сказали, бабушка моя ведьмой была, и порадовались, что род наш поганый прервется. Только с чего радость-то такая? Ведь и вы, было дело, не гнушались ведьминой помощью». Баба Глаша хотела возразить, но не сумела. Так и стояла, открывая и закрывая рот, словно аквариумная рыба. «Помните, у вас серебряная сережка с камушком синеньким пропала? Вы ее найти нигде не могли. Больно уж боялись, что муж ругаться будет. Он вам серьги эти на день рождения подарил. Муженек в командировку укатил, а вы не скучали. С огоньком были по молодости-то. Потеряли сережку, тряслись, не знали, что мужу говорить. А ну как найдет, кто в неположенном месте? Прямо королева с подвесками из 3 мушкетеров. Бабушка моя подсказала вам, что серьга завалилась за спинку кровати в доме Степана, друга вашего мужа. Он ее там и нашел, вернул вам, пока ни его жена, ни ваш муж не прознали. Выходит, спасла вас моя бабка-ведьма, а, баба Глаша?» Громко произнеся это, я не стала дожидаться ответа, спустилась с крыльца и вышла за ворота. За мной уже приехало такси. Водитель вышел, чтобы помочь мне уложить вещи в багажник. Меня, как говорится, ждали великие дела.